Глава 3. Накануне или как получаются дети. Утренняя болезнь, отравление сивушными маслами, остаточная алкогольная интоксикация – можете называть это явление как угодно. Название не изменит сути и тяжесть этой болезни. Простонародное же название этого явления – похмелье. Если вы пережили хоть одно похмелье, вы поймете бедного старика Карла. Впрочем, не до конца. Ибо тяжесть похмелья Карла Джепета носила характер легкого предсмертия. Сильнейшие спазмы сосудов головного мозга развивались на фоне коронарной недостаточности средней тяжести, на фоне обостренного рвотного рефлекса и жесточайшего ослабления стула. В общем, Карло страдал, а его почти лысая голова была пунцовой, а веки глаз, выражаясь языком поэтов, ворота души были ядовито-лиловыми. Дыхание тоже было ядовитым и настолько, что воздух, вырывавшийся из его отравленных легких, по убойной силе вряд ли уступал парам синильной кислоты. Джепетто открыл глаза и издал протяжный трубный стон. Этот стон исходил из самого сердца и был пронизан неизъяснимым трагизмом. В пустой комнате стон прозвучал по-могильному глухо и по-могильному безнадежно, ибо на него никто не откликнулся. Карло несколько секунд лежал молча, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, и когда их до конца ощутил, издал еще более трагичный стон. И, о чудо, рядом что-то хрюкнуло или всхрапнуло. Может, крыса? Тяжело, словно напильником по мозгам, в его голове шевельнулась мысль. И тут же другая, менее болезненная, озарила его. Не, крысы не хрюкают, это что-то другое. Вот набраться бы силы посмотреть. Но где их набраться, сил-то нет. Сердце и так стучит во всех частях тела, даже в пересохшем горле. И тогда Карло снова застонал, ибо это была единственная малоболезненная операция, на которую был способен его организм. Стон получился долгий, переливчатый, задухающий, как гудок уходящего вдаль паровоза. И очень одинокий какой-то, скорбный даже. И не менее скорбный был ответ – тишина. Тишина висела в пыльной, провонявшей перегаром и чесноком комнате. «Чтобы вы все сдохли, как мне нужно выпить», — подумал Карло. «Вот так вот люди и умирают, а их потом ни одна зараза не хватится целую неделю, пока они не звоняют весь квартал и их не пожрут мухи. Ведь ни один крокодил не стукнет в дверь и не скажет: „Карло, а не надо ли тебе опохмелиться?“» «Чтобы вы все сдохли, я вам все припомню. Вы еще все спляшете у меня сиртаки на собственной селезенке и прочих почках». Он опять протяжно застонал, и, к его удивлению и восторгу, что-то совсем рядом шевельнулось. Нет, это была не крыса, это шевельнулось так, что скрипнула еще добротная кровать. И окрыленной надеждой Карло застонал, что было сил, вложив в этот стон всю боль души, что накопилось у него за утро. И какова же была его радость, когда он услышал грубый женский голос, музыку. «Да что же вы, сеньор Карло, ревете, как стельная корова все утро? Что вы там себе думаете? Что вы там, каруза какой-нибудь? Всю ночь с вами мучилась, да еще и утром не даете поспать. Спите в уж, что ли?» Эта речь показалась Карло спасительной песней, свежим ветром гор. «Все не так уж плохо», — подумал Карло и прохрипел сдавленно. «Надо выпить». Фраза немым вопросом повисла в воздухе и осталась без ответа. Еще бы, ведь в ней не было ни силы, ни энергии, а только вялое заискивание и просьба. Поняв свою ошибку, Карл отбросил трусливый тон просьбы и уже прорычал, насколько мог рычать человек в его состоянии. «Выпить дай!» «О, Господи, когда же вы нажретесь? Всю ночь жрали, жрали, жрали, жрали. А утром не успели глаза продрать, а уже снова жрать этот ром поганый. Спите уж, что ли? А не то не ровен час околеете. Лежи потом с вами с мертвяком, как дура». «А ты есть, дура! Выпить дай!» «Ой, да ну вас!» — окончила разговор неизвестная дама и заскрипела кроватью, очевидно, поворачиваясь Карла задом. «Спите уж, что ли?» Но Джепетто был не из тех, кто легко сдается. Собрав всю волю и наплевав на подкатывающую горло тошноту, он сжал кулак и, что было сил, ткнул им в сторону собеседницы. Ткнул и попал во что-то мягкое. «Дай выпить, а то убью!» «Да что же это такое? Всю ночь пил и дрался, а утром опять позаранку за вчерашние принялись. Ни стыда, ни совести у человека, закудахтала дама. Да где я вам выпить возьму, если вы вчера весь ром дожрали, что ничего не осталось? И дерется же еще кобель старый. Прямо медом не корми, дай ему кулаками людей с самого утра потыкать. Иначе, видно, ему и дня не будет. Выпить, ответил Карло, чувствуя, что сила его на исходе. Вот раздирает его окаянного. Нету, я вам итальянским языком говорю, нету. Выпить, не сдавался Джепетто. Да что б вас геморроем раскорячило? Взвизгнула женщина и соскочила с кровати. Карло услышал, как ее босые ноги шлепают по грязному полу, а потом и увидел ее. Это была 16-летняя толстуха, дочь мясника с соседней улицы, которую Карло спортил еще 2 года назад, но имени которой сейчас вспомнить не мог. Девка, не стесняясь ноготы, шарила по комнате, но не очень-то спешила. «Быстрее, дура, что ж ты тянешь кота за известно что?» — думал Карло, наблюдая за ней. «Ну вот корова, стал теперь в носу ковырять. Стоит дурище, выковыривает, а я помираю». Но он мог только думать и смотреть, а вот что-нибудь сделать или хотя бы сказать не мог. Сил просто не было. А девка, наковырявшись в носу, вытерла палец о пышное бедро и продолжила поиски. «Была же бутылка», — приговаривала она. «Он же вчера с ею на меня замахивался. Может, там хоть что-то осталось? Ну и грязь тут у вас, сеньор Карло. У нас свинарники чище, и крыса вон дохлая валяется с позапрошлой субботы». «Да шевелись же ты, толстомясая! Какая там еще крыса, чтоб ты сама сдохла?» С тоской подумал Карло и вдруг услышал дивную музыку, музыку, катящуюся по полу бутылки. «А, да вот же она, под кроватью!» — обнаружила емкость девица. «Лишь бы не пустая, хоть чуть-чуть, хоть капельку!» — с надеждой и замиранием сердца думал Джепетто. Ему повезло, бутылки кое-что было, содержимого было мало, но оно было. Этого бы хватило на то, чтобы поставить его на ноги. «Давай!» – прохрипел он, протягивая руку. Откуда только силы взялись? «Нате!» Рука Карла тряслась, как хвост замерзшей собаки, но он капли не пролил. Горячая жидкость проникла в его измученный организм и растворилась там, принося с собой облегчение. Облегчение приходило постепенно и не было окончательным. Сначала перестало бешено колотиться сердце, оно снизило обороты и заработало в почти нормальном режиме. А через 2-3 минуты чуть-чуть опустила и голова, тошнота отошла. Джепетто на глазах оживал, и с улучшением самочувствия к нему постепенно стал возвращаться рассудок. Он взглянул на голую девку, которая стояла около окна. Что-то жевала и наблюдала за чудесным исцелением. «Ты бы хоть срам свой чем-нибудь прикрыла, лохудра бесстыжая!» Наконец произнес Карло, тем не менее отдавая должное прекрасным формам. «И чего-то вы набычились, сами же меня спортили!» — возмутилась девка. «А вчерась так на меня бутылкой замахивались, когда я заголяться не хотела». «Оденься!» Карло уже достаточно пришел в себя и даже сел на кровати. «Оденься, да за пивом сходи!» «Денег давайте!» — ответила девка, даже и не думая одеваться. «Деньги?» — Карл наморщил лоб. «Ты это... сходи к трактирщику, пусть долг даст». Но в его голосе не было уверенности. «Да кто это вам в долг даст? Вы умом, что ли, с Рома совсем повредились?» «Молчи, коровище! Не тебе, мясничихе, судить о моем уме. Ты лучше одевайся и иди к трактирщику. И себе пиво в долг возьми и мне принеси». «Да вы и вправду рехнулись, или меня за дуру наблюдаете?» Девица даже рассмеялась. «Сожрете пиво вы, а долг трактирщик на меня запишет. Ох же и хитрый вы, кобель!» «Ты не лайся, не лайся!» — примирительно произнес Карло. «Не хочешь, не ходи, так хоть мои штаны найди». Девка подняла с полу тряпку, видимо, штаны, протянула их Карло. А сама отошла в сторону и стала с любопытством наблюдать, что будет дальше. На ее не особо умном лице вдруг появилась тень иронии, а Джепетто тем временем стал вертеть в руках то, что ему дала девка. Честно говоря, что-то общее со штанами в этой материи было, только вот Карло не мог понять, что. «Это что?» — спросил он, и в его голосе чувствовалось недовольство. Джепетто вдруг стал подозревать, что девка над ним издевается. «Как что?» — девка захихикала. «Известно, что это же портки ваши давичи были». Какие же это штаны, дура? Это же выкройка. Сегодня это, может, и выкройка, а вчера спортки были, продолжала хихикать девка. А кто ж мне их так? Карло повертел материю в руках. Материя была добротная, прочная, и с такой парусашью, та вот нитки гнилые швов не удержали. Какой козел мне штаны распустил? А что же, известно какой, скалилась толстуха. Ну и какой? А то вы не знаете какой. Скажи, кто мне штаны изуродовал, а то убью, начал свирепеть Карло. Да что вы придуриваетесь, сами все знаете. Дура! Заорал Карло. Или ты мне скажешь, или я отобью тебе твой толстый зад и твою глупую морду хлеще, чем твой папаша отбивает отбивные. Что вы свирепствуете, я вам ваши штаны не драла, перепугалась девка. Это же трактирщик так с вами. Как? Продолжал злиться Карло. Как он это сделал? Известно, как с собакой. Какой еще собакой? Да вот такой. Девка развела руки, показывая, какая большая была собака и черная, как дьявол. И из чего бы это он? Ты известно с чего. Вы рому требовали или водки. А он вас из трактира в зашей, а вы стекло ему дрыном побили в окне. Так этот подлец за какое-то дурацкое стекло так над моими штанами надругался. Негодованию Карла не было предела. Да нет, он не за стекло. За стекло он полицейского позвал. А что полицейский? А полицейский вас признал и сказал, чтобы разбирались сами, и ушел. А я что? А вы известно что. Давай себе снова рому требовать. А трактирщица вышла и говорит. Сеньор Карло, вы нам и так много денег должны. И все за ром. Чтоб вы им подавились. Побойтесь Бога и идите домой. А я что ей сказал? А вы ей ничего не сказали. Вы ей кулаком в морду, да так, что она упала, и юбка у нее выше головы, весь срам на улице. Ну, вот вы ей в морду, а сами давай орать. Давай сюда рому, а то всех запалю. Вот смеху-то было. Со штанами-то что случилось? Причем здесь собака? Недоумевал Карло, сам он ничего этого вспомнить не смог. Да при том, всем-то смешно, что трактирщица весь срам заголила. Вот трактирщик и осерчал. Как заорет, и бегом за дом. А оттуда уже собака, и давай ее на вас науськивать. А я чего? А вытекать на забор. Да куда там? Пес-то вас за порты и хватать. И ну вас драть, как тряпку, а вы орать. Пусти, пусти, трактирщик, убери собаку, а то долг не верну. Все со смеху попадали. А народу было много. Говоришь, попадали? Зло спросил Карло. Меня собаки драли, они смеялись. Разве же это люди? Это собаки злые. Ну, а пес ваши штаны так распустил по швам. Люди свиньи, философски произнес Карл. Ему было грустно, так как это были его единственные штаны. К тому же похмелье еще не отступило. Карл чувствовал необходимость выпивки. Поэтому сеньор Джипетто все-таки напялил эти штаны как мог. И, ощущая необыкновенную свежесть в районе седалища, сделал несколько шагов, стуча деревяшкой по полу. Девка залилась громким смехом. «Эх, дура!» — Карло сплюнул в сердцах. «Ты бы лучше мне какую-нибудь веревку нашла, а не скалилась». «И что вам веревка? Ваши волосатые зад и так вчера все видели». Не унималась толстуха, просто закатываясь от смеха. Не выдержав этого издевательства, Карло попытался влепить этой корове оплеуху, но стоял на ногах он не твердо, а девка казалась достаточно проворной, несмотря на свои габариты. Как и следовало ожидать, сеньор Джипетто по девке не попал, а попал рукой в каминный камень. «Ух, зараза! Ух, как мне больно!» Он зажал руку промеж ног и несколько секунд ждал, пока стихнет боль, а потом поднес ее к глазам. На костяшках руки красовались ссадины, причем не свежие. «Дьявол, вас всех зажарь! А это у меня откуда? Наверное, об трактирщицу сбил?» «Да не, не об трактирщицу», — заверила его девка. «Это вы об моего папашу». «Об папашу?» «Ну да, он меня с вами пускать не хотел. Говорил, что я не шлюха, идти с вами всего за 5 сольдов». «А я что?» «Вы-то? Вы, как обычно, папашу по мордасам, а мне 5 сольдов пообещали». «Какие еще 5 сольда?» — насторожился Карл. «Что такое?» — взвизгнула девка. «Вы мне тут театр не разыгрываете. Сначала обещали, а теперь отпираются. Ах, и глаза ваши бесстыжие. Может, я и толстомясая. А вы-то меня всю ночь слюнявили, и все сдарма, что ли? Вот, поглядите». Девица показала пару синяков на плече, а вот еще. Она подняла ногу и ткнула пальцем в синяк, находящийся в весьма пикантном месте. «Всю ночь меня грыз, как заяц вишню. И все за красивые глазки, что ли? Обещали 5 сольда, а иначе я с вами в один сортир не пошла бы. У меня и помоложе есть». «Ты чего мелешь? Ничего я тебе не обещал», — вяло отбивался Карло. «Обещал, обещал», — завизжала девка, да так, что ложка в стакане звякнула. «У меня и свидетель есть, лживый вы корова». «Ой, не ори, не ори, оглашенная, у меня и так сил нет», — поморщился Карло. «Как же не орать», — продолжала девка, — «когда вы обещали, а теперь отбрыкиваетесь». «Да я, может, с пьяну что и ляпнула, а ты поверила, а я отшутил, наверное». Карло пытался сгладить ситуацию, но пока не знал как. Ах вы, а еще парик носите, как порядочный, и на шарманке научились играть, а сами подлец под лицом», — продолжала визжать девка. «Шутит он, видите ли, шутник плешивый. Обещали деньги, не отдаете, отдайте мне мои 5 сольда». «Вот ты прицепилась со своими 5 сольда. Да зачем они тебе, дурехи?» «Затем мармеладу куплю и петушка, и ленту». «Какого еще петушка?» Карло чувствовал, что теряет последние силы в этом бессмысленном споре. К тому же эта девица начинала действовать ему на нервы своим визгом. «Такого петушка на палочке», — пояснил девица. «Зачем тебе петушок на палочке?» — устало спросил сеньор Джепетто. «Как зачем? Чтобы лизать». «Тебе, дури, давно пора лизать, сама знаешь что, а не петушков на палочке. И, в общем, давай одевайся и иди отсюда. А то шума от тебя много, а толку нету». С этими словами Карло, стуча деревяшкой, добрел до каминной полки и достал оттуда моток бечевки. Этой бечевкой он стал приматывать заднюю часть штанов к передней, но то ли руки у него дрожали, то ли таланта к такой работе не было. В общем, вышло плохо, что неимоверно разозлило его. Да и дура девка не унималась. «Ах вы, подлость! Ах вы, отдайте 5 сольда, иначе я не уйду и не оденусь. Пес вышел удивый. Чтобы у вас геморрой случился, и горячка, и проказа, и трипер, чтоб вам. Отдайте деньги, подлючая морда!» Это окончательно вывело сеньора Джепетто из себя, и, плюнув на плохо слаженные штаны, он изловчился и схватил девку за волосы, подтащил к двери и на пороге дал девке под зад коленом. Да так, что самого колено заломило. Девка брякнулась на мостовую ко всеобщему ликованию и веселью прохожих, а также жильцов близлежащих домов. Оказавшись на мостовой, она завыла. «Одежу! Одежу отдай, подлец плешивый!» Карло под улюлюканье зевак выбросил девке платье и закрыл дверь. Теперь ему надо было подумать о том, где все-таки взять выпить. Естественно, о работе с шарманкой сегодня не могло быть и речи. Состояние было не творческое. В долг, конечно, ему уже никто больше не даст, это ясно. Пойти написать донесение нет сил, голова совсем не работает. Была, правда, у Карла одна вещь, тайник души, услада мысли. А именно, был у старого шарманщика небольшой горшочек под половицей у камина. Горшочек, наполовину заполненный золотыми цехинами. Сеньор Джепетто собирал их всю жизнь, и ни разу, как бы тяжело или голодно ему не было, он не взял оттуда ни единой монеты. Мысли взять оттуда хоть немного денег с ним случались в такие дни, как это. Но Карло гнал их от себя и был верен своему горшочку. «Вот когда я буду стар, — думал он, — и меня уволят со службы, а ходить с шарманкой сил уже не будет, вот тогда я буду брать оттуда по 1 монетке в месяц, чтобы хватило на хлеб с луком и на добрый стакан рома». Но это была идиллическая картина будущего, а в данный момент он расхаживал по комнате в рваных штанах, мучимой похмельем. «Дьявол, меня раздери. В моей каморке я точно рому не найду, сколько ни ходи. Надо идти на улицу и все-таки попытать счастье, может, где чего и обломится». С этими мыслями он накинул куртку на голое тело, обул единственную ногу и вышел на улицу, даже не нахлобучив свой любимый желтый парик. Джепетто еще не знал, куда пойти, и если бы не вчерашний скандал в трактире, то, конечно, направился бы туда. Трактирщик был человек мягкий, даже, можно сказать, трусливый, поэтому там обычно Карло и поправлял свое утреннее здоровье. Но сегодня этот вариант отпадал сам собой. Можно было, конечно, пойти к шахтерам на край города. У них-то всегда есть что выпить. Да больно люди они грубые, могут и в морду дать. Ведь неизвестно, под какое настроение к ним попадешь. Может, они еще не забыли, что Карло стащил у них кувшин вина 2 недели назад, который шахтеры оставили себе на похмелку. Еще можно было зайти в цирюльню, если цирюльник дремлет, как это часто бывало, стащить у него одеколон. Но вряд ли цирюльник спит. Еще слишком рано, и, скорее всего, сейчас у него клиент. Аптека? Ну нет, этот псих-аптекарь в прошлый раз облил Карла такой мерзкой дрянью, что от него 3 недели люди шарахались, пока он не помылся. Запах был просто ужас. А еще идиот-аптекарь пригрозил, что если Карло появится на пороге аптеки хотя бы еще раз, то он обольет его кислотой, а с него идиот останется. Ведь все знают, что этот псих уже 2 раза лежал в психушке. И один из этих 2 раз за то, что зверски зарезал лошадь извозчика Таркони. Только за то, что Таркони ставил свою клячу рядом с аптекой в течение 2 лет. И бедное животное, видите ли, гадило аптекарю на порог. «Эй, шарманщик!» — вдруг окликнули Карла с верхнего этажа соседнего дома. Карла поднял голову и увидел почтальона Карботу. Лучик надежды шевельнулся в неопохмеленной как следует душе музыканта. «Это от вас под утро вылетают голые девки?» «От меня, уважаемый почтальон», — как можно более вежливо отвечал шарманщик. «Когда в следующий раз будешь выбрасывать голых девок из своего дома, предупреди меня. Я встану пораньше, чтобы посмотреть. А то вся улица об этом только и говорит, а я как последний олух проспал все представление». «Не извольте сомневаться, сеньор почтальон», — заверил его Карло, — «обязательно поставлю вас в известность». «Я буду ждать, сеньор Джепетто», — усмехаясь, произнес почтальон и уже готов был закрыть окно, но Карло его окликнул. «Сеньор почтальон», — шарманщик вложил в тон всю свою вежливость. «Да, сеньор шарманщик». Сеньор Карботто сразу насторожился и стал подозрительным. От его добродушия не осталось и следа. «А найдется ли у вас, сеньор почтальон?» — начал было Карло. «Не найдется», — отрезал почтальон, — «и не надейся. Всего 1 бутылки вина. Ни 1 капли. Я не прошу у вас денег, дайте в долг всего 1 бутылку вина». «В долг?» — взвизгнул почтальон. «Да ты же мне и так должен 4 сольда уже 2 года, да еще 1 бутылку вина, 2 меры муки, мешок риса. И после этого ты набираешься наглости просить еще? Я вам все отдам, клянусь честью, но сейчас мне нужна 1 бутылка вина или хотя бы 1 стакан. Какой к черту свинской честью ты клянешься, бесчестный ты человек? Ты уже мне 1 год назад клялся своей честью, и что? Да ничего. Проваливай, иначе я запущу в твою плешивую башку табуреткой. Эй, ты! Не сильно-то разоряйся насчет моей чести. Ты сам воруешь газеты на почте. Это всем известно, кого не спроси». «Что? Ах ты, кобель колченогий!» Почтальон на секунду скрылся из вида и тут же появился снова уже с ведром в руках. «Вот тебе вино!» И он выплеснул ведро помоев на Карла. Тот, конечно, попытался увернуться от картофельных очистков и рыбных голов, но это удалось ему не до конца. «Такой свинья, как ты, Джепетто!» — орал почтальон. «И помой вино! А еще, если ты не уберешь свой зад отсюда, я сейчас спущусь и сломаю тебе последнюю ногу!» Зная вздорный характер почтальона, Карло не стал сомневаться в его намерениях и поспешил убраться. «Ну, мерзавец, тебе это с рук не сойдет!» — думал он, отряхивая себя картофельную шелуху. «Уж напишу на тебя такой донос, что господин капитан за голову схватится, когда прочтет. Не сомневайся, подлец, ишь, взяли моду поливать людей помоями. Что я, сточные канавы, что ли?» Отойдя на безопасное от этого идиота расстояние, Карло остановился, чтобы немного перевести дух и поразмыслить. И когда его силы были восстановлены, он понял, что кроме как к столяру Антонио ему пойти некуда. Вернее, есть куда, но во всех других местах риск получить в морду намного выше, чем возможность получить выпивку. Поэтому Карло направился к столяру. Столяр жил рядом с ним, и их огороды граничили и сильно контрастировали друг с другом. Стройные грядки морковки и пышные заросли бобов казались просто английским парком, по сравнению с джунглями, в которых обитали почти уже дикие томаты и картофель Карла. Кстати, ухоженность огорода и опрятность домика столяра всегда раздражали шарманщика. И за все это он сильно недолюбливал сеньора Антонио. И, как следствие, Джипетто вредил мастеру где только мог, повторяя при этом: «Нет ничего хуже плохого соседа». Но все это не помешало ему погромче постучать в дверь мастера Антонио. «Хозяин, отворяй!» «Кто там?» Донеслось из-за двери, и она открылась. Когда мастер увидел, кто за дверью, его лицо побледнело, а столярный карандаш, торчащий из-за уха, выпал и сухо стукнулся об пол. «Это я», — сказал Карло. «Ваш сосед пришел справиться о вашем здоровье». «Очень рад», — произнес столяр, но, судя по вибрации его челюсти, это было не совсем правдой. «Входите, сосед». «Вот вам стул. Наверное, вам тяжело стоять», — засуетился сеньор Антонио. «Спасибо, сосед, спасибо. Что-то я последнее время вас не вижу. Где пропадаете? Может, ездили куда навестить родственников?» «Нет, сеньор Джипетто», — грустно отвечал мастер. Его красный нос стал еще краснее. «Никуда я не ездил». «А где же вы были?» «Я был в тюрьме», — выдавил себя сеньор Антонио. «Да бросьте, неужели в тюрьме?» Карло хлопнул себя по коленями руками. «Да за что вас туда забрали? Признавайтесь, наверное, опрокинули лишнего за воротник и с кем-нибудь подрались?» «Нет», — Антонио тяжело вздохнул. «Все не так просто». «А что ж случилось? За что вас туда упекли?» «За неблагонадежность», — еле выговорил столяр. «Да идите вы», — не поверил Карло. «Вы шутите? Это вы-то неблагонадежный? Да пусть пусто будет той свинье, которая о вас так думает. Я и не знаю человека более благонадежного и порядочного, чем вы». «Вы очень добры, сеньор-сосед. Только вот следователь долго не мог поверить в это». «Да что вы, вот мерзавец. Мерзкая полицейская ячейка». «Берите выше, он не простой полицейский. Он из тайной полиции». «И в чем вас обвиняли?» «В том, что я помогал беглым каторжникам, особенно политическим. И в том, что я сочувствую социал-революционерам, а может, и храню даже запрещенную литературу». «Эх, куда хватили?» — возмутился Карл. «А еще меня подозревали в оскорблении церкви и ереси». «О, Господи, да не ополоумели, это ж надо!» — произнес Карл, у которого уже не было сил терпеть и вести светские беседы. Ему ужас как хотелось выпить, и он перешел к делу. «Вы уж простите меня, сосед, но я к вам по делу». «Да, чем могу?» «Должок хочу вас забрать. Если вы не запамятовали, то у меня на огороде вы выкопали бутылку с виноградным самогоном». «Сеньор Карло», — взмолился мастер, — «клянусь вам, что никогда я не брал с вашего огорода ни фляги, ни бутылки, ни кувшина. Честное благородное слово». «Вижу», — Карло встал со стула. «Вижу я, что вы не только вор, сеньор мастер, а еще и упрямец. И мало вас держали в тюрьме, я бы вас туда на год упек бы». «Но помилуйте». «Не сметь меня перебивать», — заорал шарманщик. «Подлый карбонарий вор. Я про тебя все знаю, я тебя выведу на чистую воду. Я всем расскажу, что ты вообще, может быть, даже и бомбист». «Помилуй бог», — сеньор Антонио перекрестился. «Что вы такое говорите?» «Да-да, бомбист. И, может быть, вы тут не табуретки делаете, а бомбы. Вот это что?» Карл ткнул пальцем в великолепное полено, лежащее в ореоле золотистых стружек на столе мастера. «Что это?» «Помилуй бог!» Мастер был еле жив от страха. «Сеньор Карл, это же обыкновенное полено». «Полено?» — заорал шарманщик. «Полено! А не вы ли, мастер Антонио, в позапрошлом году кинули бомбу в карету полицмейстера города Болле? А? Или, может быть, вы никогда не слышали об этом? Не слышали, как убили честнейшего из полицейских?» «Да что вы, что вы!» Столяр схватил полено со стола и двинулся к Карлу. «Вот, глядите, это обыкновенное полено». «Стой на месте, негодяй, не двигайся, якобинец. Я не позволю себя убить каким-то дурацким поленом», — продолжал орать Джипетто. «Даже во имя вашей поганой революции». «Да я не имел ничего такого и в мыслях». Антонио стал даже заикаться. «Я просто хотел показать вам это полено. Оно Он постучал по нему костяшками пальцев. «Абсолютно обыкновенное, только из очень хорошего дерева». «А зачем тебе это полено?» Прищурившись и с большой долей подозрения, спросил Карло. «Судебный исполнитель Кроти просил выточить ему ножку для стола. У него очень большой стол, и нужна очень хорошая ножка». «Это что же, подлец? Ты хочешь запугать меня своими высокими покровителями? Даже и не думай. Я выведу на чистую воду и тебя, и твоего Кроти, и всю вашу шайку. Как гражданин и патриот я не позволю. Не позволю». У Карла во рту все пересохло, ему очень хотелось выпить, поэтому он не сообразил, чего именно он не позволит, и продолжил. «В общем, не позволю, так и передай этому негодяю Кроти». Столяр был близок к обмороку, его руки дрожали, едва удерживая полено. «Может, мы не будем ссориться и что-нибудь выпьем?» — предложил он, не твердо стоя на ногах. «По маленькому стаканчику винца». «Эки вы все-таки подлец, сеньор-сосед. Если думаете, что настоящего патриота можно купить маленьким стаканчиком вина». «Еще у меня есть один сольдо», — уже с некоторой надеждой вспомнил столяр. «Один сольдо? Пора бы вам знать, сеньор Антонио, что меня не купишь за один сольдо и даже за два». «Но у меня больше нет», — произнес Антонио так искренне, что Карло поверил. «Вот такие негодяи, как вы, сосед, и пользуются бедственным положением народа, чтобы творить свои злодеяния. Давайте сюда свой сольдо. Я беру его у вас в долг, и только потому, что падаю от голода. И вино давайте». Мастер поспешил выполнить все требования шарманщика, и уже через минуту Карло сжимал почти полную бутылку вина, а в его кармане куртки лежал один сольдо. Прямо здесь же Карло начал пить вино и, выпив треть бутылки, произнес: «Кстати, и полено давайте сюда. Я проверю, не бомба ли это». «Возьмите», — грустно сказал мастер, отдавая полено. «И запомните», — Карло забрал деревяшку и погрозил мастеру горлышком бутылки. «И передайте своим. Никаких бомб в нашем квартале. Запомнили?» «Запомнил», — тяжело вздохнул мастер. Карло вышел, а сеньор Антонио перекрестился и подумал, что лучше переехать в другой город от греха подальше.